В той же лавочке удалось отыскать хорошо сохранившееся эмалированное ведро и несколько посудин поменьше. Раздобыли они и ножи, гвозди, кое-какие небольшие инструменты, а также превосходный карабин и дробовик. Оба, как рассудил Стерн, можно привести в полный порядок с помощью масла и тщательного ремонта. Что до боеприпасов, то инженер не сомневался, что поблизости можно откопать их целые горы. «С помощью стали и моей кремневой находки, — размышлял он, — я смогу когда угодно разводить огонь. Древесины больше, чем достаточно, а о щепках и говорить не приходится. Так что первый шаг к возрождению цивилизации обеспечен. Будет огонь, и все остальное не за горами. А через какое-то время я, возможно, налажу новое производство спичек. Но пока что мои несколько унций фосфора, а также сталь и кремень хорошо мне послужат». Беатрис, как истинная женщина, с воодушевлением приступила к задаче превращения заброшенных контор пятого этажа в настоящий дом. Энергии у нее оказалось не меньше, чем у инженера, и очень скоро их обиталище сделалось вполне уютным. Стерн изготовил для Беатрис метлу, нарезав ивовых прутьев и связав их кожаными тесемками. Исчезли пауки и пыль. Быт налаживался. Чтобы их питание не сводилось к банкам консервов, которые выстроились вдоль одной из стен, инженер охотился на дичь, какая ему попадалась. Белок, куропаток, кроликов. Посуда из металла, в первую очередь из чистого золота, раздобытой в магазинах на Пятой Авеню, заняла почетное место на грубом самодельном столе. Они теперь ценили золото не за красоту и не воздавая дань обычаю, а просто за то, что этот металл отлично противостоит натиску времени. В руинах великолепного торгового заведения близ 31-й улицы Стерн нашел подвал, отворенный морозами и медленной порчей стали. Там валялось свыше кварты алмазов, больших и маленьких, круглых и ограненных. Они просто были повсюду рассыпаны. Но ни одного из них Стерн не взял. Они теперь стоили не больше, чем речная галька. Но он отобрал увесистую золотую брошь для Беатрис, чтобы та закалывала свою одежду. И еще кое-какие кольца и дорогую некогда бижутерию с камушками. В конце концов, Беатрис тоже дочь Евы. Мало-помалу у них много чего набралось, включая зубные щетки, которые Стерн нашел запечатанными в стеклянных контейнерах, и ряд золотых туалетных принадлежностей. Польза была теперь первой заботой, а красота – постольку-поскольку. В одном из углов квартиры со временем появился недурной подбор инструментов. Одни уже годные для дела, другие нуждались в чистке, правке и насаживании на рукоять, а в некоторых случаях в новой закалке. Появились в доме и два грубых стула. Северное помещение использовалось для приготовления пищи, оно же служило мастерской. Ибо там, у окна, через которое мог уходить дым, Стерн сложил круглый каменный очаг. Здесь Беатрис царствовала над своими медными кастрюлями и сковородками из небольшой лавочки на Бродвее. Здесь же Стерн помышлял, изготовив со временем пару кожаных мехов, воздвигнуть алтарь Вулкану и Каину. Оба они благодарили неведомых богов, кто бы те ни были, за то, что Беатрис оказалась хорошей стрепухой. Она изумляла инженера разнообразием кушаний, которые умудрялась приготовить из припасенных консервов, дичи, которую подстреливал Стерн, и свежей зелени, собранной у родника. Эта еда, наряду с самым что ни на есть черным кофе, позволяла им поддерживать себя в хорошем состоянии. «Я, безусловно, начал прибавлять в весе», — засмеялся Стерн после обеда на четвертый день, раскуривая трубку с ароматным табаком с помощью горящей бересты. «Мне становится тесна моя медвежья шкура. Тебе придется либо найти мне новую, либо прекратить творить чудеса на кухне». Она ответила ему улыбкой, удобно расположившись на солнышке у окна и потягивая кофе из золотой чашки с ложкой из такого же чистого золота. Стерн, ощущая майский ветерок у себя на лице и слушая птичьи песни из глубины леса, ощутил блаженство, прилив здоровья и радости. Радость такую, какой не испытывал за всю жизнь. Здоровье того, кто трудится на свежем воздухе, крепко спит и отменно переваривает пищу, и радость от свершений и присутствия очаровательной женщины. «Полагаю, мы живем очень недурно», — ответила она, окидывая взглядом остатки обеда. «Язык и горох из баночки, жареная белка, куропатка и кофе, кого угодно удовлетворят. Но вот только...» «Что? Не хватает тостов с маслом и сливок кофе, ну и сахара. Стерн от души расхохотался. «Немногого же ты хочешь!» — воскликнул он, порядком развеселившись, и выпустил облако дыма из трубки. «Наберись терпения. Всему свой срок. Я отнюдь не волшебник. Вряд ли за 4 дня мне хватило бы времени разыскать отдаленного потомка древних коров, не так ли? Или вырастить тростник и изготовить сахар. Или найти зерно для посева, расчистить участок под пашню, вспахать его, проборонить, засеять, присмотреть за посевами, потом сжать, развеять, смолоть и преподнести тебе мешок первосортной муки. Вот уж в самом деле задачка». Беатрис нахмурилась в ответ на его болтовню. На миг воцарилось молчание. Он затянулся своей трубкой, некоторое время глядел на Беатрис. Затем, отведя взгляд, заметил тоном, которому постарался придать небрежность. «Кстати, Беатрис, мне пришло в голову, что мы очень неплохо справляемся для старых людей. Очень старых!» Она непонимающе подняла взгляд. «Очень?» — переспросила она. «Ну и насколько же старыми ты нас считаешь?» «Очень!» — ответил он. «Да, у меня появилось на этот счет кое-какое представление. Надеюсь, оно тебя не встревожит?» «С чего бы это? Как это меня встревожит?» — спросила она со странным выражением лица. «Видишь ли, прошло довольно много времени с тех пор, как мы погрузились в спячку. Именно так. Я проделываю небольшие расчеты снова и снова, когда есть время. Ну вот и удалось кое-что сопоставить. Во-первых, существенной отправной точкой — казалось, пыль на укрытых участках. Уровень накопления ее в доступных для наблюдения местах не может указывать на что-то меньшее, чем космическую или звездную пыль. Это очевидно. Далее уровень разрушения камня и стали дает еще один индекс. А минувшей ночью я взглянул на полярную звезду в свой телескоп, пока ты спала. Добрая старая звезда, разумеется, сместилась. Кроме того, я наблюдал известные эволюционные изменения в растениях и животных вокруг нас. Это тоже мне помогло». «Ну и... и что же оказалось?» — спросила она с любопытством, но не без дрожи в голосе. «Думаю, я получил более или менее верный ответ. Конечно, результат пока лишь приблизительный, как говорится у инженеров, но данные по различным пунктам более или менее сходятся. Я не сомневаюсь, что подсчитал дату в пределах 100 лет в ту или другую сторону. Не такая уж большая погрешность, учитывая ограниченность средств для работы». Глаза Беатрис расширились. Пустая золотая чашка выпала из ее руки и покатилась по дочисто выметенному полу. «Как?» — вскричала она. «Как в пределах 100 лет? Так значит, вы имеете в виду, что прошло много больше столетия?» Инженер снисходительно улыбнулся. «Ну-ну», — умоляюще произнес он. «Попробуйте догадайтесь, например, сколько вам в действительности лет, учитывая, что с каждым днем вы становитесь все моложе». 200, может быть». «Ой, нет. Неужели так много? И подумать страшно». «Послушайте», — продолжал он, «если исходить из того, что вам было 24, когда вы впали в спячку, то теперь вам...» «Сколько?» «Вам теперь, по самым скромным подсчетам, около 1024. Порядочно, не так ли?» И, видя, как она на него таращится, со смехом добавил. «Не стоит оспаривать факт или увиливать от него. Он так же верен, как и тот, что вы самая прекрасная женщина на всем белом свете».